Палан. Далеко и всюду, Квенья. Палантир, Тар-палантир. Пел. Вокруг, окружать. Пеларгир. Пеллоры и Пеленнор. Огражденная земля в Минас-Тирифе. А также Эфель-Брандир, Эфель-Дуав, где Эфель происходит от Эт-Пел. Внешняя ограда.